Глава 27. Эделиан. Светлый лес встретил отряд на окраине земель бурной растительностью и надменной холодностью. Котьяры разных родов и мастей поглядывали на Отшару недоумевающе и немного сочувствующе. А когда узнали, что та будет жить у наследника одного из правящих домов, вообще отошли и держались на расстоянии. По прибытии в столицу Эделиана Таня узнала, что жить будет отдельно от учителя. Тананель объяснил это тем, что не имеет своего дома, и, приезжая в Эделиан, всегда останавливается только в родовом дракьере. Но для своей гости готов высадить свой личный дракьер, хотя до этого момента таскал его с собой исключительно в горшке. Как выяснилось, цветок, который Таня с регулярным постоянством сносила с подоконника, самое, что ни на есть, настоящая многокомнатная квартира. Точнее, дом, если представлять масштабы. Таня так сильно восхитилась сим фактом, что попросила учителя раздобыть такой горшочек и для нее тоже. И потом долго горевала, узнав, что такое чудо может расти только на земле эльфов. А вот чтобы для нее специально высаживали личный дракьер, Таня категорически отказалась. Поэтому ее разместили в пустующем доме, принадлежащем роду Утренней Зари, который подготовили для нее слуги, такие же котьярки, как она сама. Девушки были неприветливы, на вопросы не отвечали и держались с Отшарой королевских кровей настороженно. И Таню это сильно задело. В отсутствие Тананеля она попыталась поговорить с девушками и выяснить, почему они себя так ведут. Вдруг их здесь удерживают силы или пытаются к чему-либо принудить. Но когда услышала их ответ, расстроилась еще больше. «Нет, мы здесь по доброй воле, но мы не обязаны с тобой дружить. Ты точно такая же слуга, как и мы, только с высокими привилегиями и с другими обязанностями». И это было обидно. Но Таня представила всех этих котьяр выходцами из более бедных в экономическом смысле доминионов, родов, домов, которым все это не в радость. Они просто зарабатывают здесь золото. Но вообще, на контрасте между Котьярном и Эделианом очень чувствовалась эта разница в отношениях между местными Котьярами и Отшарой. Здесь Таня для всех была чужая, даже для Котьяр. «Ну и ладно», — сказала себе Таня и решила больше не думать об этом. Так и потекли дни за днями. Таня была предоставлена самой себе. Она подолгу прогуливалась по столице, нашла хранилище книг, попросила учителя достать для нее разрешение и проводила там много времени. За несколько дней она досконально изучила лес возле дракьера, в котором жила. Даже пару раз пыталась обратиться в пантеру, но упрямая зверюга наотрез отказалась ей подчиняться. Это, конечно, беспокоило, но пугало другое. Полное отсутствие мысли о сказочно прекрасном самце, маме, братьях, жирных рыбешках в пруду, красивых бабочках в королевском саду и странных снов про охоту. По вечерам ее навещал Тананель, но приходил всегда в компании своих друзей. «Так надо», — сказал учитель и больше не стал ничего объяснять. Днем Тананель занимался неотложными делами семьи и пытался разрешить конфликт с наследниками другой ветви дома Утренней Зари. И все это надо было успеть сделать до коронации. А Миримес Аномат, глава и мать семейства, ничуть ему в этом не помогала. Наоборот, как только сын вернулся домой, она переложила на его плечи и свои обязанности, сказавшись больной. Но все знали, что дело здесь не в болезни, а в одной юной отшаре, которую принц притащил с собой в Эделиан. Таня догадывалась об этом, но ее почему-то совсем это не трогало. Она все чаще задумывалась о том, правильно ли сделала, уехав от своих, но не спешила возвращаться. Специально тянула время, ожидая того момента, когда арчанки вернутся из земель свободных королевств. А еще Таня сильно скучала по братьям Аболтусам. И что говорить? По родителям тоже. Неприятное происшествие произошло на пятый день. Возвращаясь из библиотеки, Таня столкнулась в городе с Тенувиэль, преподавательницей из Академии «Зелёные столбы», эльфийкой из Великого дома Сумрака, «Таня!» — окликнула эльфийка Ачару, выходя из небольшого магазинчика. «Так, кажется, тебя зовут». Таня мысленно заставила себя успокоиться. И только после этого с улыбкой посмотрела на эльфийку. Негромко сказала. «Да, это мое имя». «Все только и говорят о королевской Ачаре, которая от высокой любви и по доброй воле последовала за своим учителем, чтобы служить ему вечно». Тинувиэль надменно усмехнулась. «Я не поверила, а сейчас вижу, что зря». Таня не нашлась, что ответить. «Ну, не поверила и не поверила, что тут скажешь?» «Знаешь, твое присутствие здесь, пусть ты живешь в отдельном дракьере, испортит тебе имя навсегда», — сквозь зубы прошептала Тинувиэль. «Как и очень сильно навредит Тенанелю. Потому что никто, слышишь, никто никогда не позволит, чтобы во главе дома встал эльф, имеющий связь со своим домашним питомцем». Таня сначала не поверила, но, глядя на довольную улыбку эльфийки, поняла, что та говорит правду. «Ну, привет. Питомцем меня еще никто не называл». И было обидно, что об этом она узнала сейчас, от чужой тетки, а не от самого учителя. Хотя теперь становилось ясно, почему у нее отдельный дом и почему Тенанель посещает ее под присмотром. «Как можно быть такой неблагодарной? Хотя что я удивляюсь?» «Вы все сказали?» — спросила Таня ровным тоном, стараясь из всех сил не показать, что творится у нее на душе. Глаза эльфийки полыхнули ненавистью. Она подлетела к котярке и впилась ногтями в ее руку. «Послушай ты, отродье, если тебе хоть немного дорог Тенанель, не порти ему жизнь, уезжай из Эделиана». «Я сама решу, что мне делать и когда», — твердо сказала Таня и демонстративно покосилась на руку эльфийки. «Отпусти», — потребовала она. «Иначе я за себя не ручаюсь. Оборотень я нестабильный, неадекватный. Могу и морду разрисовать. Да так, что родная мама не узнает. А в ваших умных книгах написано, что раны от королевских отшар на эльфах очень долго не заживают». Конечно, Таня блефовала. Пантера по-прежнему не откликалась, но об этом знала только она. Эльфийка в ужасе шарахнулась от нее, выставляя перед собой руки, которые засветились белым огнем, словно эльфийка готова была применить боевую магию. Да, Тинувиэль была в своей академии преподавателем магического факультета. «Пф, напугала ежа голой задницей», — усмехнулась Таня, формируя на ладонях два огненных шара. И в этот раз ее магия откликнулась моментально, легко. Стоило лишь подумать об этом. «Ты еще не видела, как я столы взрываю?» — многозначительно повела бровью. «Ты не посмеешь», — зло прошипела Тинувиэль. «А ты проверь», — бесстрастно предложила Таня, чувствуя, как в ее руках собирается сила. Эльфийка усмехнулась. Она теперь знала, что надо делать. «Ну что ж, ты сама напросилась», — и швырнула сначала заклинанием слепоты, а следом запустила ловчую сеть. А дальше произошло нечто удивительное. Вот котярка еще стоит с жалкими огоньками на руках, и вдруг на краткий миг вспыхивает вся факелом. Первое заклинание искрами осыпалось, разбившись о пламя, которое сработало на манер щита. А вот от второго девчонка с легкостью увернулась. Таня прекрасно знала, как обычно действуют эльфы, выходя против оборотня. Ей не раз доводилось стоять с ними в спарринге, пока не пропала магия. Удивляло другое. Создавалось ощущение, что эльфийка особо и не целилась. Таня отбежала в сторону и бросила огненный шар в свою обидчицу, но не в полную силу, а лишь чтобы напугать и заставить отступить. Каково же было ее удивление, когда преподаватель по защитной и боевой магии вдруг начала истошно верещать. Пронзительно, жалобно так. Из домов выбегали испуганные эльфы, по улице к ним бежали стражи леса, а из какой-то подворотни, откуда ни возьмись, появился Ослот. Он принялся тушить огонь на эльфийке, поставив щит между собой и взбесившейся котяркой. «О, Ослад!» Испуганно стонала Тинувиэль, в изнеможении повиснув на руках своего спасителя. «Она на меня напала!» Эльфы возмущенно загудели. Воины снимали свои луки. А Тане только и оставалось стоять и удивленно хлопать ресницами, потому что все эльфийские стрелы были сейчас направлены на нее. «Ну уж нет. Хватит с меня эльфийского гостеприимства», твердо решила она для себя. «Где это видано?» причитала эльфийка. «Чтобы в родном доме на своей земле на нас нападали звери, призванные служить нам!» Ослад сбил остатки огня с платья всеми уважаемой Атиль дома Сумрака и строго произнес: «Тания Чуарь, королевская Атшара, гостья дома Утренней Зари, призываю тебя вести себя подобающе». «Она первой на меня напала!» Пожаловалась Таня, все еще находясь под впечатлением от услышанного и происходящего. «Я всего лишь защищалась!» «Не ври!» — рявкнул Ослад, и его голос разнесся над площадью. «Ага, ну да, ну да. Значит, я вру, а эта Мымра говорит правду?» Не на шутку разошлась Таня. Ей было невыносимо обидно, что из нее сделали крайнюю и выставили полной дурой. «Взять ее под стражу», — приказал Ослад. «И оттащите в Дракьере, который специально выделили для ее проживания». «Да вы что, совсем сдурели?» Таня обвела удивленным взглядом толпу эльфов. «Нет, они не шутили». «Вот значит как. Хорошо, но я сама пойду». Но у Ослада были другие планы. «Свяжите ее, чтобы она больше никому не могла причинить вред». «Ну уж нет!» — выкрикнула Таня и бросилась на утёк. Но, увы, план ее провалился. Взбесившуюся котярку окружили, повалили, связали волшебными лианами, больше напоминающими змей. Вставили в рот кляп из мха, чтоб без конца не поминало жертвенных ежиков в театре. Ну, мало ли, вдруг какое неведомое заклинание. И под радостное улюлюканье лесных жителей торжественно понесли в одиноко стоящий Дракьер. Воины сгрузили свою ношу на кровать и даже не потрудились развязать. А котьярки, приставленные к Атшаре, при виде стражей леса в страхе разбежались кто куда. Таня лежала в полном одиночестве на кровати и сердито пыхтела, пытаясь языком вытолкнуть изо рта кляп из мха. Но подлая зелень только еще больше разбухала и мешала дышать. «Ну и как я дошла до такой жизни?» думала Таня, пытаясь освободить руки. Но чем больше она шевелила пальцами, тем сильнее затягивались жгуты на запястье. И оставалось только лежать и ждать, пока появится учитель и освободит ее.